Руна Ингус. Непрерывность жизни. Огонь. Бог Инг. Герой-бог. Плодородие. Новое начинание. Рунай Ингус. Бог Ингви. Прер светлый управляет. О мире и о плодородии моля к нему вызывают. Прер превосходит аса. Он красив, силен, повелевает светом, ростом и дождем. Ингус — огонь священный, что в очаге горит. Ведь сила Фрера в каждом очаге царит. Одна из самых светлых и могучих рун Футарка. Под ней все укрепляется, растет и расцветает ярко. Дела, события, этапы успешно завершаются, и радость светлая, и облегчение от того, что все осуществляется. Вокруг лишь позитив. Освободись сейчас от зла, чтобы душа заулыбалась и тоже ожила. В аспекте негативном, говорит Ингус, вы в старом полностью застряли, боитесь перемен, колеблетесь, вы человек в футляре. Ингус советует: инициативным будь, и новое к тебе придет. Производительность и сила с этим новым возрастет. Время расцвета сил, и бабочка высвобождается. Отбросив старый кокон, к небу устремляется. Небезопасно это. Зато вы уже не в скорлупе. Все страхи позади, есть крылья, и свободны ли вполне. Ингус поможет здоровье укрепить, цель в реальность воплотить, тонус поднять, напряжение снять. Все силой Фрера исполняется, поэтому мы к Фрейру напрямую обращаемся. Сила Ингус, как семя, в нем то, что нужно запасти и сохранить. Предки твои в тебе живут, а ты в потомках будешь жить. Ингус настаивает: заверши, что начал. Есть сила и решимость. Путь к новому тебе назначен. Сейчас как раз и проясняется все, что тебе мешало, что камнем на душе лежало. Заканчивается замкнутое состояние. Вот выход. Обрати внимание. У эго старого еще осталось несколько шаблонов. Вы их переросли, и время новых эталонов. Можно расслабиться. Пусть вызреет глубинное, естественно и без усилия. Период благотворен, а дальше изобилие. Любое дело надо закрепить, поставить точку, иначе дело оторвется, и старые начнутся заморочки. Но точку не поставишь без прошлого переработки. Символ Ингус — энергетическая гигиена, обработка. избавимся от переживаний и надуманных долгов, а радостному, конструктивному и светлому давайте предоставим кров. И это ярко-позитивное в любой момент возможно оживить. И Бога возблагодарив, в свою копилку положить. Такая тактика, как точка поворота, в корне нашу жизнь меняет. Мы разворачиваемся от привычного к приятному. И здесь проблема исчезает. Привычное все, что накатано, приятное души стремление. Жить надо, выбирая предпочтения. Свободный человек быть программируемым перестает. Он гармонично встроен в жизнь, сила разумная его ведет. А карма — это сплошь стереотипы. Не циклись и расстанься с прошлым сам. Ты тащишь в будущее то, что не должно быть там. Всю эту свалку в голове хранишь зачем-то, не соответствуя текущему моменту. Избавься, выкинь из карманов памяти всю эту дрянь и попросту счастливым человеком стань. В переживаниях негативных ничего святого, но просто нет. Они высасывают, обесточивают. Стряхни, как комаров их. Вот ингус совет. Ингус от сна и от иллюзий пробуждает. Проснись, все хорошо. То, что тебя душило, мучило, воображение тебе внушает. Внушение — размывание границ, с другим слипание и единение. Чем ближе мы, тем меньше иллюзорных ощущений. Став равнодушным, от внушения себя спасаешь. Когда ты счастлив, быть несчастными другим мешаешь. Мы радоваться, наслаждаться себе по-царски разрешаем. А в общей глупости, во тьме и серости быть не желаем. Предупреждение. Ступень ингус не есть конечное освобождение. Она есть цикл, ступень очередная к восхождению. Чтоб не тянуть лямку невежества, как бурлаку, пора порадуемся на своем веку. Ингус приходит, когда заканчиваются циклы каких-либо программ. Всех не спасешь, но у тебя есть шанс. Спасись сначала сам.